Глава 25. Ранди. «Черт! Ты зачем за мной увязалась?» — выкрикнул лже-принц. «Мне стало страшно!» «Ты катастрофа, Ранди!» — вздохнул, откинув назад снежные волосы фальшивый принц. «Ладно, только поэтому ты меня и спасла. Сиди здесь тогда в закутке, сунешься куда-то еще, тебя сожрут!» «Кто?» — мой голос сразу осип. «Виверны! Это их гнездилище, так что ни шагу отсюда, поняла?» Он указал пальцем в пропасть, и я увидела тень от пролетевшей виверны на скале, а затем и ее саму, черную, с зеленоватыми крыльями, сияющими по краям. Она вскрикнула, ей в ответ донесся откуда-то грозный рык. «Да, ваше высочество!» «И мне не мешай, иначе скормлю вивернам!» «Так точно не буду мешать!» — пробормотала я пересохшими губами. И, оглянувшись, присела на нагретый солнцем рыжий выступ, похожий на пень. Лже-принц отвернулся от меня, отошел на несколько шагов в сторону и вдруг вздохнул. «Как же я устал!» Он сбросил куртку формы, рубашку, снял ботинки. Прилечь, что ли, собрался? Тело принца начало двоиться. Его окутала дымка, и вдруг оно принялось преображаться на глазах. Позвоночник с легким треском и мышцы растянулись. Принц стал выше, плечи расширились, снежные волосы укоротились, превращаясь в черную недлинную копну. Он обернулся, и я узнала пленника, которого впервые увидела по ту сторону зеркала. Значит, вот как выглядит Джестер Вагнер. Тот облик, что он показал мне изначально, был настоящим. Квадратный подбородок, нос крупноватый с горбинкой, запавшие, очень большие карие с зеленым глаза, с пушистыми ресницами, резкие, но красивые черты. Он был похож на тень Алви. Но у того был вид небожителя, а у этого демона. А куда он дел крылья? Или то была иллюзия? Я сглотнула. Высокий, худой, жилистый, на вид очень сильный парень убрал волосы со лба назад. Потянулся, разминая плечи, с явным удовольствием вдохнул прохладный воздух и закрыл глаза. И тут я вспомнила, что он еще и наг. Мне стало нехорошо от мысли, что и этот вид его не настоящий. Ниже пояса на самом деле должен быть змеиный хвост. Он будет продолжать обращаться? Нет, не стал. Джестер похрустел шеей, костяшками пальцев, подошел к краю и спрыгнул. Я ахнула и заглянула в пропасть, осторожно подобравшись к краю. Под ним виднелся порожек, выступ, словно нижний этаж. Джестер свистнул с надеждой, глядя вдаль. И вдруг из-за слоистой скалы вылетело чудовище. Настолько страшное, что я бросилась ничком и приникла к теплому камню в надежде, что оно меня не увидит. Это был дракон, точнее, виверна. Абсолютно реальная, не мистическая. Вся состоящая из мышц и перепонок. Блестящая на солнце сизым чешуя, словно латы на рыцаре древности, делали ее похожей на боевую бронемашину. Это существо, легко способное убить, не было похоже на дракона-хранителя. Созданное для боев и охоты, ничуть не дружелюбное, с такими-то клыками и отнюдь не человеческими глазами, оно пугало так, что самый лютый волк в лесу показался бы рядом с ней милым щеночком. Но Джестер радостно распахнул руки и выкрикнул. «Терриган! Ко мне, Терриган! Малыш!» «Это оно-то малыш!» В животе у меня ёкнуло и заледенело. Чудовище с жуткой пастью подлетело к Джестеру, но не кинулось на него, а приземлилось грузно рядом, повисло на когтях на краю выступа и радостно заурчало. «Терриган! Мальчик мой!» приговаривал Джестер, поглаживая голову чудовища, то порыкивающего, то вновь урчащего, почти курлыкающего, если вообще можно представить, что виверны курлыкают. Оно ластилось, подпихивало руку Джестера рогатой головой, ловило кисть клыками и снова отпускало. Я не могла поверить своим глазам. А затем виверна подставила свою спину, и Джестер, прошипев что-то по-змеиному, запрыгнул на нее. Крылатый ящер оттолкнулся сильными лапами от выступа. Джестер слегка ударил по бокам босыми пятками, виверна гортанно крикнула. Скалы отразили этот рык многократно, ветер подхватил его и унес. А я, все так же прижавшись животом к рыжему камню, наблюдала, широко раскрыв глаза, за тем, как Джестер горцует, как мальчишка, на чудовище рассекая пространство. Когда они отлетели совсем далеко, я осторожно села, с недоумением отмечая, что то, что я наблюдала, пожалуй, было самой искренней и чистой радостью, какую я видела за последнее время. И я, наверное, также чувствовала себя, оказавшись в Розендорфском лесу в своей стихии. Красиво, когда кто-то счастлив. Джестер в этом был тоже красив. Он будто слился в единое целое с парящей виверной. Его недлинные волосы развивались, глаза светились, на лице сияла улыбка. И я засмотрелась. Никогда не видела виверну, тем более со всадником. «Но он же преступник», — вдруг вспомнила я. Он похитил принца, каким бы отвратительным тот ни был. И еще, по закону нашего королевства, я благодаря ему тоже стала преступницей. А королевская семья так любит рубить головы. У меня зачесались глаза, горло охватило комом. Почему не бывает просто? Плохой, значит, плохой. Хороший, точно хороший. Я вновь взглянула на летающего на виверне Джестера. Подумала, что с его помощью я теперь и репутации лишилась. Стоит кому-то из слуг проболтаться, а Руэл узнает и так. И что он подумает? А сэр Алви? Меня пробрала дрожь, и я тут же разозлилась на них. Великие маги, могущественные магистры, эгоисты самовлюбленные. Как они допустили? Внутренний голос напомнил, что я сама приложила к этому руку, и злость смешалась с желанием плакать, с виной, досадой. Несмотря на все оправдания, показалось, что на самом деле никому из них я вообще не нужна. И какая разница, влюблена я в одного или в другого, или в обоих сразу, если для них я только инструмент, разный, но инструмент. Злость превысила страх, я в сердцах швырнула в пропасть попавшийся под пятку камень. Тот полетел, стукаясь о скалы, разлетелся с щелчками на крошки. Несмотря на то, что был далеко, Джестер на виверне оглянулся и повел чудовище в мою сторону. Они оказались рядом почти мгновенно. Я втянула голову в плечи, но потом, еще сильнее рассердившись, выпрямилась и сердито глянула на счастливого парня верхом на виверне. «Эй, Ранди, хочешь, покатаю?» — крикнул он. «Нет». «О, да ты злишься!» Я скрестила на груди руки и отвернулась. «Разве я имею право?» Тень виверны нависла над площадкой. Джестер спрыгнул, удивительно ловкий. Чешуйчатая громадина сделала круг и приземлилась рядом, сотрясая камни. «Имеешь право, злись», — сказал Джестер, подходя ближе. «Что тебя злит?» «Ты», — я вскинула глаза и вскочила на ноги, не желая говорить снизу вверх. Правда, все равно оказалась на голову его ниже, но упрямо зыркнула ему в лоб. «Можно не называть тебя высочеством, когда ты поменял шкуру?» Он хмыкнул. Нормальная реакция женщин на меня. Когда я был правильным, отличником и примером для подражания, раздражал девушек, стал вне закона, злю. «Это тут ни при чем. Какое тебе вообще дело, что я чувствую?» «Меня чуть не снесло с виверны твоей эмоцией. Боюсь, разразится гроза, если не вмешаться». «Я не стихийник, бури не будет. То, что ты притворяешься, что тебе есть до меня дело, бесит еще больше. Это лицемерие». «Да ладно! Я в самом деле хочу тебя покатать. Это очень здорово. Мой Терриган, знала бы ты, как я скучал по полетам!» «Вот ты катался бы на Аджархах в Храхне!» — выпалила я. «Теперь моя и без того непростая жизнь стала совсем невыносимой из-за тебя!» «И в чем же?» — посмотрел, склонив голову, Джестер. «Я говорил, что слуги обязаны молчать. Телохранители тем более... Твоего преследователя я сбагрил по ту сторону, обзывать прекращу, как обещал. Преследовать сам тоже не буду. Это неприятно, но временно». «Вот только не надо строить из себя святого», — заявила я, с пальцев капнул яд. Внутри все закололо. Зеленые плети готовы были вырваться наружу. «Следовал ты за отцом или нет, скажи, каково это? Планировать всех убить? Стереть с лица земли Академию, город? Просто ради трона? Кому нужна эта власть, если такой ценой? Ты убийца!» «И кого я убил?» «Ты планировал!» Виверна зарычала. Я отшатнулась, но рыкнула на нее в ответ. «Что тебе не нравится, дракон? Хочешь сожрать? Жри!» Это не дракон. Это виверна. Однако, — покачал головой Джестер, — от бессилия и гнева у меня на глазах выступили слезы. Но я стиснула зубы и сжала кулаки. Не расплачусь. «Если отец приказывает, сыновья воля подчинится», — продолжил он. «Особенно если присягнул на верность. Но я понимаю, что ты чувствуешь. Я тоже был переполнен гневом. Тоже обладал уникальным даром. Тоже был ни нагом, ни человеком. И думал, что ничего не могу. У меня были родители, но порой я чувствовал себя сиротой. Отец занят, мачеха не взлюбила. Я узнал, что родная мать жива только много лет спустя. Думал, что рядом суетится чужая тетя. У нее это называлось... «Тебе так было лучше». Сверстники чурались, они не знали, что я не человек вовсе, но чувствовали, и я просто был изгоем. Брат Алви. «Зачем ты рассказываешь мне это? Тебе разве нужно мое расположение, если ты то собираешься казнить, то скормить вивернам? Сделал пешкой. Не делай вид, что тебе не все равно. Иди летай. Я не звала тебя». Я перевела дух. Джестер смотрел на меня, немного смешавшись, словно не ожидал от меня таких слов. Я перебросила косу назад и сдунула упавшую на лицо прядь. Он сел рядом у края пропасти, обхватил колени руками. Громко дыша, обдывая нас запахом серы и горячим ветром, рядом сидела виверна. Я стояла, чувствуя себя тоже немножко виверной. Затем чудовище переступило лапами и, как пут мешков с камнями, рухнуло на бок. Вытянуло шею и пристроило голову рядом с Джестером. Он погладил возле клыков. Стоять было как-то глупо, и я села на выступ, на котором сидела раньше. Никому из нас больше не было радостно. Раньше хоть им. Я вздохнула. Интересно, было бы всем проще, если бы меня совсем не было? Ведь я человек-катастрофа. Недоразумение. «Мне жаль», — вдруг сказал Джестер. «Какие-то несколько месяцев в Храхне, и я стал черствым. Хотя нет, я очерствел раньше, иначе не потерял бы друзей. Больше всего я жалею не о том, что не выгорел план отца, и я не стал прямым наследником короны, а о том, что потерял немногих друзей, которых сумел нажить. Я тоже», — подумала я, но только вздохнула. «Парни-заклинатели, мы были как братья. Я их предал. Ладана тоже. Выбрал отца, когда пришлось выбирать. Теперь у меня остался один друг, Терриган, и его я терять не хочу. Прости, что так торопился к нему навстречу и использовал тебя. Постоянно кажется, что эта свобода будет не такой уж долгой, не надышишься». «Отчего-то у меня защемило сердце, ведь, скорее всего, он прав. Но если ты вернешь принца, а сам просто уйдешь, — тихо сказала я, — или улетишь на драконе. Мне кажется, тут тебе опасно». Джестер обернулся, посмотрел на меня долгим взглядом. «На виверне. Мне будет везде опасно». «Знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. И каково это, когда как ни поступи, кого-нибудь предашь. Очень трудно. Но ты лучше верни этого принца и уходи. Не множь ошибки. Хотя вряд ли тебе нужен мой совет». «Интересно», — сказал Джестер. «Что?» «Ты очень похожа на Танатрею». «Заклинательницу? Разве? Она брюнетка, совсем худенькая». «Не внешне. И не аурой. Это что-то неуловимое». Джестер смотрел на меня изучающим взглядом. «Ты ведь только что ненавидела меня и уже... понимаешь. И даже в некотором смысле желаешь мне добра». «Я не сказала, что ты мне нравишься», — я усмехнулась. «Она тоже катастрофа». Джестер хмыкнул, определенно, что и делает ее такой уникальной. Никто не мог просчитать, что она вытворит следующим. «Это странно». «О, да, Трея странная». «Да я не о ней, а о том, что я могу с тобой просто так разговаривать». «По ту сторону мы тоже вполне нормально беседовали». «Но ты обманул меня и угрожал». «У меня был выбор. И, кстати, я ни в чем тебя не обманул. Не сказал, кто точно и за что. Остальное правда». «Крыльев у тебя нет». «Это всего лишь владение перигеем. Могу вырастить». «Ты меня подставил». «Принц тебя сам выследил и стал проблемой. Твоей в первую очередь. Хочешь проверить на себе, что будет, стоит мне вытащить его обратно?» Я вот только не пойму, как ты попал в другой мир, если тебя ссылали в Храхну? Она же вроде в нашем мире, хоть и не лучшее место. Там есть храм, очень древний. Куда только из него не попадешь. Впрочем, это не принципиально. Никому не расскажешь, ничего не случится. Но разве это не подло? А если я скажу, ты убьешь меня? Сощурилась я, чего-то совсем потеряв страх. Этим ты убьешь себя сама, спокойно сказал Джестер. Повторюсь, я был при дворе короля Ларса и знаю его нравы. Кто хоть как-то покушался на его сына или участвовал в этом, не жилец. Давай лучше покатаю, а то скоро нам возвращаться. Терриган приподнял голову, оживившись, словно понимал наши слова. «Лучше научи меня, как быть сильным магом. Твои первые два совета мне помогли». «Правда?» — Джестер, кажется, обрадовался. «Ты ходила к Ладану?» «Да, он забрал твой уголек». «Хорошо», — он улыбнулся уголками губ. «Тогда лови еще один совет. Не трать силы на все, на что можно не тратить». «Например?» «На сомнения, вину, недоверие к себе, на лишние разговоры, скучных людей, не влюбляйся в тех, кто точно готов тебя предать». «Спасибо, учту». «И еще, из собственного опыта, для большинства ты всегда будешь не такой. А про себя знай одно, если тебя создал Бог, а Он совершенен, то как можешь быть несовершенной ты, Его творение?» «Это как-то слишком самонадеянно». «Зато разрушает неуверенность и чувство, что в тебе что-то не то. Поверь, я прожил с ним большую часть своей жизни. Без него лучше». «Ладно, я подумаю над этим. А почему бы тебе не поговорить с Ладаном? Сходил бы?» «Это вряд ли уместно», — он встал. «Иногда простого «извини» достаточно, особенно если от души». Джестер расхохотался. «Надо было мне с королевским судьей попробовать. Не догадался. Ну что, полетаем? Последний шанс. Или боишься?» Я боялась. И было интересно, как это летать. Не во сне. Это со мной часто случалось, по-настоящему. Тем более нельзя исключать, что это и правда мой последний шанс. И как мне влезть на на виверну? Давай подсажу. «Держись за меня», — сказал Джестер, а сам взялся за два развивающихся черных каната, оказавшихся усами виверны. Я кивнула и ухватилась за него, как за дерево в ураган, потому что горячая, живая скала под нами оттолкнулась от площадки и взмахнула крыльями. Я почему-то только сейчас подумала, что торс у Джестера совершенно голый и горячий, почти как у виверны. На мгновение отпустила руки и чуть не съехала назад. «Держись!» — прикрикнул Джестер. От толчка я внезапно переключилась на перегей и увидела, что всадник и виверна объединены общим светом. Это было красиво. Внизу зеленое море южного леса шевелилось, протягивая к нам кроны, и дышало, единое и живое. Дух перехватило от восторга. Вокруг все было пронизано энергиями, световыми штрихами, волшебством. И вдруг нам навстречу вынырнул из ниоткуда дракон, огромный. От него разило светом так, что я зажмурилась. Джестер, кажется, тоже, потому что виверна покачнулась и тряхнула холкой. Я не удержалась, соскользнула вниз и стала падать.